Я, легенда 2, геном хищника, глава 1. Проснулся я уже днем, и судя по таймеру на биомониторе, днем следующего дня, за окном палило солнце, а за дверью, по запаху мяса угадывался давно остывший завтрак. Хороший запах, таких сочных, холестериновых жареных колбасок, я бы его даже без шакраса унюхал бы. За пределами моего садового домика слышалась стандартная жизнь небольшого городка в пограничье, суета, какие-то крики. Кто-то даже выстрелил. Я потянулся, сладко зевая и отмечая, где тело отзовется болевыми ощущениями. Похоже, только забинтованные ребра. Но если верить Налану и его особой живинке, то через 2 дня буду, как новый. При условии, что не буду делать резких движений, конечно. Мы с Кидом не сразу стартанули от больницы. Пацан устроил мне лекцию про местный мотопром, а я под это дело перекусил. На Аркадии на данный момент было 2 собственных завода из 10 крупных мастерских, которые ремонтировали и кастомизировали импорт. Причем, как в простенькие грузовички, так и в уникальные скоростные пушки для ценителей и богатеев. То, что мне досталось в наследство от нюхача, был какой-то промежуточный вариант, который часто покупали как фермеры, так и всякого рода искатели приключений. Меня это устраивало, в первую очередь потому, что ни у кого не возникнет вопросов. Были мысли, что у нюхача какая-то особенная модель, по которой меня можно будет связать с его скоропостижной кончиной, но Кит эти мысли развеял. Документы на транспорт в Нейтауне никто не проверял, но на въезде в Ганзу его будет нужно оформить. Сразу, как с этим разобрались, поехали к Налану. Мне нужна была живинка, а, может, что и покрепче. А Кит волновался за Хопс, хоть и старался этого не показывать. Пацан, в принципе, вел себя странно, явно переживая какой-то собственный кризис. Что-то типа взросления и переоценки ответственности. То хотел уехать из Нейтауна смотреть мир, то вспоминал, что у него теперь есть своя земля, и были планы о женитьбе. То почему-то краснел при упоминании Клары. Сам разберется, советов он не просил, поэтому я не докапывался. Хопс была уже в сознании и порывалась выскочить на улицу, чтобы как минимум оценить повреждения фургона, а как максимум затеять какую-то новую авантюру. Все время мне подмигивала и пыталась что-то сказать, но вмешивался Налан. В итоге вручил мне сразу 3 бутылки с живинкой и прогнал нас. Вот тогда-то я ушел спать, немного перепугав своего домовладельца и своим видом и шумом от байка. Я еще раз посмотрел на биомонитор, а потом и на обычный календарь с часами. Генарц-аларм. До кризиса осталось 71:15:20. Сегодня был важный день, подходил срок окончания ультиматума, и местные должны были на что-то решиться. Меня устраивало оба варианта. Либо здесь появится Борей со своими людьми, и я смогу отследить их базу. Либо пастор поведет общину в поход на лагерь сектантов, и я так и так найду того, кто подскажет мне дорогу к доктору, к Феликсу Робертовичу Браку, с которого я начну распутывать многоходовочку Унпа, попутно объясняя, в чем они были неправы. Смущало только отсутствие боеприпасов. Курносый, с некоторых пор мой любимчик, был пустой, а подруге осталось всего 30 патронов. Как ни старайся экономить, но для Аркадии, это ни о чем. До времени, назначенного сектантами, оставалось еще несколько часов. Кит, насколько я понял, возился с фургоном Хопс, пытаясь привести его хоть в какой-то порядок. Поэтому я решил заняться, так сказать, бытовыми делами. Доплатил домовладельцу за баню, и пока он ее готовил, позавтракал, почистил оружие и пересобрал рюкзак с учетом седельных сумок на мотоцикле. Попарился, сделал себе коктейль из живинки и уселся на крылечке с книгой, которую все время таскал с собой. Это оказались «Похитители бриллиантов» Луи Буссинара, первое издание 1957 года. Потрепанная обложка, пожелтевшие страницы и целый мир внутри. Я попытался представить себя первым владельцем книги, каким-нибудь мальчишкой из 57 года в тот самый момент, когда ему попала эта книга в руки. Счастье там, наверное, были полные штаны. Эх, раритет, но что-то меня последнее время и так сплошной олдскул окружает, а книга попалась даже в чем-то символическое. Я уже собрался погрузиться в обещанные опасные приключения в тропическом климате, как на улицах Нейтауна началась какая-то движуха. Блин, не по расписанию. Снова кто-то выстрелил, послышался звон разбитого окна, а потом закричала женщина. Кажется, выходной закончился раньше времени. Я вложил в книгу фотографию оса и рванул за винтовкой, но, вспомнив наставление Налана, сбавил темп. Подошел к ограде, куда уже вывалило все семейство арендодателя. Любопытно встревоженные, но не напуганные. Я остановился рядом, кивая и улыбаясь, и уставился на улицу. Группа вооруженных работяг из банды пастора окружила чей-то дом, вытащив на улицу лысого мужика. Похоже, одного из приверженцев сектантов. Смутьянил сильно, не оборачиваясь, прокомментировал хозяин дома. Теперь пастор его наставит на путь истинный. Раздался выстрел, и лысый с простреленной головой рухнул на землю. «Радикальный способ», — ответил я. «А что по ультиматуму-то решили?» Мужчина повернулся на меня и посмотрел таким взглядом, словно первый раз увидел. Еще и дочурку, которая ближе всего к нам стояла, отодвинул за спину. Но потом, видимо, у него в голове что-то перещелкнуло. Может, вспомнил, что я проспал все утро, и уже спокойно продолжил. «Не приняли мы его», — усмехнулся мужчина. С утра пастор свой ультиматум выдвинул, предложив всем, кто усомнился, покинуть город. А до этих, видать, не дошло. «И что будет?» — спросил я спокойным тоном, хотя внутри уже трижды чертыхнулся. «Знал бы, с утра бы уже выследил кого-нибудь, наверняка ведь народ не просто в поля ушел. Бить их будем», — пожал плечами мужчина, с совершенно невозмутимым видом. «Поговори с пастором, если помыслы твои чисты, он тебя возьмет в отряд и даже не посмотрит, что ты пришлый. Сейчас соберем побольше народу, да пойдем гнать всех с нашей земли». Я кивнул и перевел взгляд на улицу. Там уже все было спокойно, как будто ничего и не произошло. Народ разошелся и занимался своими делами. Я посмотрел на семейство, тоже потерявших интерес и собравшихся идти в дом. «Ну, может, для них действительно ничего особенного не произошло. Монстры на завтрак, сектанты на обед, типичная жизнь приграничья. Кто вон вообще по улице в припрыжку бежит, довольный жизнью? Ладно, не кто-то, а кит этот, кажется, всегда жизнью доволен, когда муками выбора не страдает. Ты все проспал», вместо приветствия заявил пацан. «И иду спать дальше. Если фанатики сами не придут, то ближайшие 2 дня нечего делать, если ты, конечно, не знаешь, где их база или где еще можно купить оружие». «Где база, не знаю, никто пока не знает. Откуда-то из пустоши приперлись». Кит помахал рукой девчонке, снова появившейся на улице, а потом понизил голос. «Пастор отправил несколько отрядов на разведку, лучших, так что найдут». «А как найдут?» «Понятно, а оружие, ты говорил, гвардейские приторговывают?» «Это раньше, сейчас они все излишки пастору отдали. Можно, конечно, сгонять в Кавиль, в дне пути отсюда, но дядя считает, что там тоже уже все по нулям. А пастор не продаст?» «Смешная шутка», — улыбнулся Кит, «но, как оказалось, не мне, а все той же девушке за моей спиной. Если хочешь рискнуть жизнью, то есть варианты попроще». «Это какие?» «Например, ввязаться в новую авантюру Хоббс». «Я, собственно, что пришел. Она попросила тебя найти и к ней позвать. Только это, сам дойдешь, я тут немного задержусь». Я взял вещи и пошел прогуляться. Всего каких-то 15 минут, но дважды натолкнулся на патруль. Первый раз на меня довольно пристально посмотрели, оценили, но трогать не стали. Второй раз все-таки подошли 3 рыжих бородача и, на удивление, вежливо попросили показать документы и объяснить цель пребывания в Нейтауне. Но я не успел, дело было уже возле лавки Чорча, и оттуда высунулась Хоббс. «Джордж, ну где тебя черти? Тьфу ты, носит». «Понятно», — махнул рукой бородатый, даже не попрощавшись, развернулся и увел за собой остальных. «Вот это авторитет», — я уважительно кивнул Кларе, улыбнувшись. «Это Нолана, я-то просто их всех уже достала. Заходи, дело есть». «Как рука?» — спросил я, оказавшись внутри. «Зачем мне рука, если есть ты?» — усмехнулась Клара. «Короче, я без тебя как без рук, но у меня есть что предложить взамен». «Это что?» — эхо войны, заговорщически прошептала Клара и поманила меня в соседнюю комнату. На операционном столе, где совсем недавно лежала сама Клара, теперь была расстелена карта местности. В углу располагался Нейтаун, а весь остальной лист был исписан разнообразными пометками. Я разглядел древние развалины, где мы уже побывали, и еще несколько похожих значков, но уже перечеркнутых красным. А еще было много кружочков с вопросительными знаками. Причем все они были дальше от города. Все, что ближе, уже либо перечеркнули, либо дополнили заметками мелким шрифтом. «Это самое ценное, что у меня есть», — с гордостью в голосе сказала Клара. «Карта моих исследований. И что там за эхо? На Аркадии вроде не было крупных войн, мировых-то, конечно, не было. Но была попытка, когда ушлые парни с земли, не разобравшись, попытались отжать себе Аркадию. Я понимаю, что нашу историю ты не изучал, но, в общем, они люто обломались. И вот здесь, Клара обвела рукой довольно большую область карты, в этих джунглях их и добивали. И что, добивали их, прямо скажем, не очень быстро, и пришлые успели закрепиться. Мне точно известно, как минимум, про три укрепленных бункера. И что там, в основном змеи уже, фыркнула Клара. Но я уверена, что мы можем найти и парочку уцелевших. Тебе же нужно оружие, а пришлые только на него и надеялись, когда во все это ввязывались. И у тебя есть точные координаты, у меня есть точные гипотезы и приблизительные расчеты, улыбнулась Клара. И одна рука, которой тоже нужно пополнить боезапас. Поехали, пока нас никто не опередил. Пастор ищет лагерь сектантов, вдруг случайно и наш бункер найдет, обидно будет. Какой здесь масштаб? Я приблизился к карте. Если сейчас выйдем, то на рассвете будем на месте. День там, ночь назад. Рука есть, я поведу. Припасы Нолан выделит, у него свой интерес. Какой-то геном нужно изловить в тех местах, но он подробнее сам все расскажет. Гонорар у него хорошие. Решайся, а то у меня аргументы уже закончились. Ну, кроме отличной компании в моем лице, Клара улыбнулась еще сильнее. Заодно историю мира тебе подтянем. Поехали, сказал я, но только ради отличной компании. Глава 2. Пока Хоббс собиралась, я пообщался с Ноланом. Во-первых, у него действительно оказался заказ, который давно никто не мог выполнить. Нужен был геном воростреба, гибрида, соответственно, ястреба и почему-то летучей мыши, а не воробья, как я сначала подумал. Он показал мне картинку в бестиарии, и в принципе выглядел он вполне соответственно. Тушка от ястреба, морда от мыши с остальными вытекающими. Ночной образ жизни и эхолокация, за счет которой они не подпускали к себе никого на расстоянии ближе 200 метров. Это если не атаковали сами. Но вариант ловли на живца, Нолан посоветовал не рассматривать. Если уж воростребы выбрали кого-то своей целью, то атаковать она будет уже со скоростью, превышающей пикирующего ястреба. Что-то около 100 метров в секунду. Конечно, не быстрее пули, но если кинуться толпой, то шансы отбиться минимальны. Обычных путников спасало только то, что воростребы предпочитали охотиться на мелкую дичь и на людей бросались, только если их разозлить. Я спросил, будет ли считаться выстрел в одного из них такой попыткой, на что Нолан предложил мне увеличить дистанцию стрельбы на запасные 100 метров. Ему нужен был хотя бы один геном, за который он был готов заплатить 2000 кредитов. Можно было и попробовать. Во-вторых, я рассказал ему о своих попытках химичить с геномами. Оказалось, что колесо я не изобрел. Тема популярная, но в силу дороговизны материалов изучена довольно слабо. Нашлась и книжка на эту тему, которую я тут же купил за 200 аркайнов. Маленькая, тоненькая, по оформлению, напоминавшая старые наставления по стрелковому делу. Собственно, так и называлась. Наставление по альтернативным использованиям эссенций. А с чего лучше начать юному химику? Спросил я, быстро пролистав брошюру. А то у меня всего один сахарок саламандры. Саламандру лучше мне продай, ответил Нолан. Я найду ему лучшие применения. Одним таким сахарком можно месяц целый дом отапливать. А взамен есть что? Можно что-нибудь из термитов посмотреть или жужелиц? Задумался Нолан. Слышал про жуков-бомбардиров? Я кивнул, возможно, перестаравшись с напускной серьезностью. Видимо, не слышал. Чёрч издал свой фирменный вздох зануды. На Аркадии они, мягко скажем, подросли, по сравнению с землей. В общем, ты когда их встретишь, не подходи к ним сзади. Спереди, пожалуй, тоже лучше не подходи. Вообще, лучше к ним не подходи. У меня есть штук 5, могу обменять на саламандру. В наставлении есть нужный рецепт. Идет, а что насчет термитов? К ним тоже лучше не подходи, проворчал Нолан, забрал сахарок и принес в ответ маленький пузырек, в котором гремело 5 кристаллов с красными крапинками. В зале появилась Хоббс с рюкзаком, переброшенным через одно плечо. Раненая была еще замотана бинтами, но опухоль уже спала. Небольшая бледность на лице и темные круги под глазами – единственное, что отличало ее от той Хоббс, с которой я познакомился. Что нельзя было сказать о Минивене, который подогнали к входу. Починили его довольно радикально. Все, что было смято, просто срезали, превратив минивэн в кабриолет, а потом сверху наварили раму, превратив в багги-фургон. После этого раму усилили, создав полноценную клетку, и затянули кузов тентом. Стекол больше не было, а вместо лобового были стальные жалюзи, которые можно было регулировать. А чтобы никакая хрень не лезла в глаза, предлагалось две пары очков по типу мотоциклетных. «Все, что успели сделать за такой короткий срок», — сказал довольный Кит, протискиваясь через прутья. «По деньгам в мастерской ждут оплату в ближайшие 3 дня. Прости, Хопс, это максимум, на что я их смог уговорить. Мы успеем. Успеем же». Клара посмотрела на меня, а потом перехватила Кида и обняла его. «Спасибо, Кит, ты лучший». Парень будто разомлел, то ли от крепких объятий, то ли от смущения, и неловко вырвался из объятий профессора. Промямлил что-то типа «спасибо» и спрятался за меня. «Кит, приглядишь за байком?» – спросил я. «И за всем остальным, если вдруг пастор раньше проявит активность». «Легко», – прошептал парень мне на ухо. «Я в отряд записался. Как только будет известно, где фанатики, ты узнаешь об этом первым. Но после тех, кто в отряде, ты поосторожнее там». «Само собой», – кивнул парень и вернулся к машине. «Вот здесь крепление, чтобы дверь открыть, ну типа дверь, и такие же сзади. Рама не снимается, но проемы мы предусмотрели». Я обошел эту клетку на колесах, посмотрел, о чем говорил Кит, и попробовал открыть кузов. Внутри стоял переносной холодильник, канистра и всего один ящик, из которого торчало несколько рукояток, топор, типа пожарного, кирка и 2 лопаты. В этот раз с запасами не густо, но зато больше трофеев поместится. Я тоже налегке, с полупустым рюкзаком, а все остальные вещи уже перепаковал в сидельные сумки мотоцикла, за которым Кит тоже обещал присмотреть. Клара забралась на водительское сиденье, я прошел прямо через кузов и уселся на пассажирское сиденье. Необычно, но даже просторней, чем было. И стрелять теперь можно во все стороны, не выходя из машины. «Поехали, поехали», кивнула Хопс. «Готов к уроку истории?» «Уроки истории были моими любимыми в школе», улыбнулся я, устраиваясь поудобней. Минивэн легко завелся и покатил на выход из города. Шел бодро, но намного тяжелее, чем до этого. С натугой входил в поворот и тормозил, как будто бы с задержкой, но по прямой попер уверенно. «Помнишь операцию «Буря в пустыне»?» спросила Клара, когда мы выехали из города. «Я в ней не участвовал, если что, мне 3 года было, но...» «Конечно, что-то знаю. Так вот, здесь, по сути, была буря в пустыне, часть 2, с нее войска и перебросили. Там портал как раз открылся. Подожди, она вроде довольно короткой была, и со стороны коалиции потерь было мало, что-то около 50 пропавших без вести. Не всегда люди официально пропадают», — ответила Клара. «Там коалиция собрала под 800 тысяч народа, и те, кто тогда был в курсе Аркадии, спокойно и незаметно часть народа отправили сюда. 1 или 2% всего, для того времени капля в море, ну то есть песчинка в пустыне. При полном обмундировании и даже немного техники они протащить успели. И как все прошло? Ну, в деталях история, конечно, многое умалчивает», хмыкнула Клара. «Но насколько удивительно коалиция сумела организоваться на земле, настолько же удивительно она посыпалась на Аркадии. Сразу же как столкнулась с отрядом огнелюбов из Пироса. Город такой на юго-западе, где очень много пиромантов. Там пустынные земли, и часто добывают огненных саламандр, с которыми, как я поняла, ты уже познакомился. В общем, коалиция охренела от местной магии и монстров, которых на них натравили, распалась и разбежалась кто куда. И кто куда. Большинство попрятались на землях Ганзы, что, кстати, и дало им в дальнейшем неплохой толчок в развитии. Тогда-то толком и Ганзы не было, так хутора до села, а в пограничье сунулись в основном египтяне и сирийцы и попытались спрятаться в джунглях. Но у них это плохо получилось в итоге. Это я к тому, чтобы ты представлял примерно, что мы будем искать. Пирамиды? Смешно, скривилась Клара. Я, вообще-то, про снарягу. А то вдруг ты себе уже там какую-нибудь вундервафлю нафантазировал. Даже и не думал об этом, соврал я. Так, а почтовые, как объявились? Лет через 5 те, кто в Ганзе осел и выводы сделал, решили иначе диалог вести. С оружием не получилось, вспомнили про бусы для туземцев. Взятки, подкупы, торговля началась. Торговля всем понравилась, и пошли переговоры. Сначала пустили торговые представительства и ученых, а потом эти ученые разработали биомониторы. Клара подняла руку, продемонстрировав свой, на вид обычные круглые часы со стрелками и 3 маленькими хронографами, которые и отвечали за контроль генома, успел заметить, что одна из маленьких стрелок стояла примерно на 90-92%. Отличный контроль, причем без каких-либо ухищрений. Я предложил Кларе эссенции, найденные в больнице, но она отказалась. Сказала, что одна у нее есть для перехода на следующую ступень, а больше и не надо. Что же, у каждого свой путь, и с тех пор как местные распробовали преимущества системы GenArts, возможности землян выросли в разы, только власти им никто не дал. Оптовая торговля, логистика, потом и почта. Клара чуть притормозила и ткнула пальцем в решетку. И, вон смотри, миротворцы. Я проследил за направлением пальца и высунулся через боковую решетку. Метрах в 500 по песчаной дороге пылили несколько машин. 4 белых бронированных лендровера, дефендеры, на которых часто разъезжают представители АН или голубых касок на земле. Здесь и надписи по бокам соответствовали, только были сразу на 2 двери. Вместо УН было написано УНПА. Между джипами ехала фура в такой же раскраске. «Надо к чему-то готовиться?» – спросил я, потянувшись к винтовке. «Нет, если сами не нападем», – ответила Клара, поворачивая руль, чтобы мы позже пересекли их путь и не дышали пылью. «Они вообще не вмешиваются. Будешь раненый на дороге лежать, глоток воды просить, мимо проедут. Улыбнуться вежливо только. Если повезет, то потом местным сообщают, что тебя видели. Но это редко. А что они здесь забыли?» «Ну так, они почта», усмехнулась Клара. «Реальная почта. Тут не отнять. Все, что связано с биомониторами и логистикой, выполняют идеально. Ни монстры, ни аномалии, ни бандиты, ничего не помешает. Роботы чертовы, аж бесит. Думаешь, они не хотят снова попробовать захватить власть? Про невмешательство в дела Аркадии у меня уже было много что рассказать. Просто грузить этим хобс было не обязательно. Хотят? Конечно», хмыкнула Клара. «Но не все. Кто на той стороне близко у торговой кормушки, тех все устраивает. Но, как ты понимаешь, места у кормушки всегда не хватает. То есть были прецеденты, явных пока не было», помотала головой Клара. «Но если знать, куда смотреть, например, смотри на дорогу», ответила Клара. «Вот про это я тебе и говорила». Хопс остановила наш клетковогены, кряхтя, открыла раму, чтобы выбраться. Мы только-только проехали голую степь, и вокруг уже стали появляться деревья. Даже своего рода дорога оформилась в виде проплешины, идущей через лес в сторону невысоких гор. И впереди прямо по центру этой дороги образовалась здоровая яма, заполненная водой. Но Клара туда даже не посмотрела, сразу направившись к ближайшим кустам на обочине, где, похоже, не так давно разыгралась трагедия. Кусты были проломлены, через них пронесся, перевернулся и влетел в дерево деревянный фургон, причем вместе с лошадьми и пассажирами. Все перемешано и переломано и щедро перемазано кровью. И судя по резаным ранам на теле мужчины, лежащего в паре метрах от фургона, причиной смерти стала не авария. «Вот про это я и говорила», — в сердцах воскликнула Клара. «Это ведь недавно произошло, кто-то, может, на помощь звал, и миротворцы наверняка их видели, но даже не свернули. Ненавижу их за это». Последнюю фразу она сказала как-то чересчур грустно, будто в подобной ситуации оказался кто-то ей близкий. Я посмотрел на того, кто, возможно, пытался убежать и позвать на помощь. Тело женщины лежало чуть в стороне вдоль дороги. Руки раскинуты в стороны, бежала, но догнали. В спине круглая дыра, словно кто-то насквозь прогрыз и кожаную куртку, и рубашку, и даже ребра его не остановили. Хопс подошла поближе к обочине, собираясь уже спуститься к фургону, но мне стало как-то неспокойно. Точнее, не мне, а моей подсаженной генетической памяти. «Стой, назад!» — крикнул я, выкручивая винтовку из-за спины и целясь. Пока не понял куда. Переводил прицел с повозки на лужу, с лужи на деревья и обратно на повозку. Потом все-таки на лужу. От нее шло что-то непонятное. Пока смутное чувство, будто надо нырять, а я не умею плавать. Но с каждым мгновением я чувствовал, как что-то приближается. «Клара, бегом к машине», — повторил я, сам делая пару шагов назад. Из лужи и из песка перед ней на нас что-то неслось. Что-то мелкое, шустрое и вертлявое. Относительно кофферов мелкое. Мое шестое чувство четко себе представляло какой-то черный сгусток в виде палки колбасы длиной сантиметров 50 и диаметром около 10. И это, явно мясная хрень неслась на нас. И при этом была не одна. Потянул спусковой крючок я где-то за секунду, как что-то появилось из песка. Первый, наверное, это был червь, взвился в воздух, разбрасывая во все стороны песок, раскрыв круглую пасть, еще и шипел, как сигаретный бычок, опущенный в воду. Только этот гаснуть не собирался, и даже, когда пуля поймала его на излете, вырвав из мерзкой тушки шмат кожи, мяса и какой-то слизи, все равно не сразу успокоился. «Да чтоб вас всех!» — взревела Клара. «Это сердцееды!» «Ага, так и понял, что милые существа!» Я отступил, ускоренно перезаряжаясь. Подбитый червяк, наконец, затих, но чуйка Шакраса указывала еще как минимум на четверых, и два тут же выпрыгнули из воды. Не долетев до меня, шмякнулись на песок и, извиваясь, наперегонки поползли вперед. Я выстрелил, пробив лоснящуюся на солнце шкуру, вмял червя в песок и перехватил винтовку, собираясь орудовать прикладом. Но тут сбоку мелькнула тень Клары, и перед глазами с бешеной скоростью пронеслась лопата, и влетела в песок, даже не заметив, что прошла сквозь червя. «Фух, не дождевой», — выдохнул я, глядя, что половинки скрючились и завяли, и бросился за второй лопатой. Завис на мгновение перед машиной, выбирая топор или лопату, и по наитию от Шакраса выбрал топор. Вернулся на дорогу, где Хопс уже перекапывала еще двух черных слизней, и еле удержался на ногах. Земля задрожала, а вода в луже начала куда-то исчезать. Вслед за ней начал схлопываться и песок, уходя вниз и расширяя яму. Получилось что-то типа воронки с расширяющимися краями, которая все время росла, стараясь добраться до наших ног. Я мельком обернулся на машину, до колес оставалось всего метров 5, а воронка уже в диаметре была все 10. Мы с Кларой то и дело отступали, но никак в голове не срабатывал звоночек, что надо бросать все и улепетывать со всех ног. Действие завораживало, пробуждая азарт. Я мельком глянул на Клару, но она лишь крепче стиснула черенок лопаты. И еще мне показалось, что тень она отбрасывает не свою, но это уже точно воображение разыгралось. «Если в ловушку никто не попал, то сейчас сам вылезет», — хриплым голосом сказала Клара и перехватила лопату. Вспомнила, похоже, что рука еще болит. Я тоже вспомнил про рекомендации Налана и решил сменить топор на винтовку, но мысли эти запоздали. В глубине воронки забурлил мокрый песок, что-то изнутри его выдавливало неровными шариками, почти как песочные замки на берегу моря. Но ассоциацию я докрутить не успел. Внизу все разлетелось фонтаном песчаных брызг, и на нас бросилась черная извивающаяся туша. Я успел обсчитать первые 2 метра блестящей и, наверное, скользкой шкуры. И тут же над краем воронки показалась круглая пасть безглазого червя. Но нас он все равно прекрасно чуял, только не смог сразу определиться с выбором. Разинул беззубую, на первый взгляд, пасть, в которую при желании мы бы вдвоем поместились, и зашипел, выпустив наружу под сотню зубов по всему кругу. Клара тоже зашипела, а я лишь матюкнулся от резкой боли в ребрах, но ударили мы почти одновременно. Я топором, а Хопс лопатой. У меня удар получился наискосок, легко пробил шкуру, потом выломал несколько зубов, просвистел насквозь и застрял в нижней части челюсти. А Клара, отстав лишь на мгновение, ударила плашмя, но с такой силой, что пасть червя схлопнулась, а черенок переломился. «А вот теперь валим!» — крикнула Клара и первая бросилась к машине. Монстр дернулся, вырвав у меня из рук топор, и свалился на дно воронки. Закрутился там, продолжая шипеть, но уже как-то шепеляво, а потом развернулся, продемонстрировав, наконец, свой хвост. Неожиданно раскрыл его, продемонстрировав запасную пасть, и снова попер наверх. Уже не так быстро, топор застрявший, видимо, теперь уже в жопе цеплялся за песок. За спиной раздался нетерпеливый, протяжный автомобильный гудок, а у меня в ушах он почему-то превратился в ворчание Шакраса. «Ты с первого раза не понял?» «Да, покусали его и хватит, валим». Когда слизняк выскочил из воронки, я уже висел на раме, а клетковоген, кряхтя и скрипя железом, разворачивался и набирал ход, уносясь обратно в степь. «Объедем, я другую дорогу знаю», — сказала Клара. «Странно, конечно, что здесь сердцееды ловушку устроили, до долины змей еще 40 километров. В смысле долины змей? Ну я же говорила, что в бункерах теперь змеи живут, забыл. Помню, но я думал, что ты фигурально выразилась. Типа пыль да туман, бурьян да змей. Типа заброшка обычная». Я втиснулся в кабину прямо на ходу. На Аркадии нет такого слова, фигурально, образно, метафорически тоже, тут такого в словарях нет, улыбнулась Клара. Да понял я уже. Когда сердцееда увидел, я дотянулся до Ругера и перезарядил его. «Ну давай посмотрим, что там у вас за змей». Глава 3. «А ты знала, что жук-бомбардир может выстрелить саморазогревающейся смесью химических веществ, нагрев ее аж до 100 градусов. Спросил я Клару, колдовавшую возле небольшого костра. Ночевать решили прямо в клетке, но пока сидели рядом у костра, Хоббс жарила чудо-сосиски, а я попивал чай и изучал наставление. «Конечно», — фыркнула Хоббс, — «это каждый школьник знает, только в Аркадии температура до 300 доходит, но размер-то больше, железы, соответственно, тоже больше всякой хрени выделяют, а кто-то себе такое инициировал, там побочек очень много, хотя одного я встречала». Клара протянула мне обугленный прутик с обжаренной сосиской, еще бы она не была похожа на недавних сердцеедов. «Да пофиг, вкусно же». Прозвище у него было «Кипяток», и что с ним случилось? «Перекипел слегка», — хмыкнула Клара. «Потом его в гетто отправили, а сейчас не знаю. Я слышала, что эти грибанные сектанты в свои ряды активно набирают как раз из гетто. Несут им благую весть о лучшей жизни. Не нравятся они тебе?» — спросил я, отложив наставление. «В общих чертах, как сделать пару самодельных гранат я понял. Если постараться, то получится что-то типа динамитной шашки». Ну или скорее петарды, нужно только фитиль придумать, из чего сделать, и корпус подобрать. Я сначала подумал на пивные банки, но перечитав рецепт, понял, что по размеру у меня пока скорее петарды получится. Мне мало кто нравится, честно сказала Клара. И, кстати, ты тоже сначала не понравился, подозрительный какой-то. Откуда здесь взялся непонятно, что ищешь тоже, справедливости ищу и лучшей жизни, пожал плечами я. Фе... Так здесь 9 из 10 сказать могут, улыбнулась Хоббс. Наверное, как раз кроме фанатиков. Встречалась я уже с ними, когда они только-только появились. Хотели, чтобы я им помогла артефакт один найти. Хоббс замолчала, что-то вспоминая, открыла банку пива и только потом продолжила. В общем, плохо та встреча закончилась. Не хочу повторять. Пастор мне тоже не нравится. Но община хотя бы мне не мешает своими делами заниматься. Я подождал продолжения рассказа. И про артефакт было интересно, и про самих фанатиков. Но Клара неожиданно сменила тему. Точнее, вернула прежнюю. А если серьезно, что ищешь? Она протянула мне банку пива, но я отказался, не хотел расслаблять ни себя, ни Шакраса. Врача ищу, который мне геном инициировал. Ответил я, решив, с одной стороны, особо не темнить, но с другой... обойтись без деталей. Пара стычек с монстрами еще не делали нас лучшими друзьями. Я ее знал меньше недели. У нее явно свои цели есть, а еще и какие-то таинственные спонсоры. Не могу сказать, что не доверял ей, но лучше ее не втягивать. Если меня ищет Унпа, то, как говорится, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. И этот врач, так скажем, кое-что неправильно сделал, надо с ним скорректировать дальнейший курс. Продолжил я. Знаешь, где он? По последней информации с фанатиками, в гостях у некого Борея. Знаешь его? Клара замерла, по ее лицу пробежала тень, но она быстро справилась с собой и кивнула. Виделись. Та еще мразь. Увидишь его, лучше сразу стреляй. Расскажешь? Нет, Хоббс помотала головой. Но сюда я поперлась, чтобы подготовиться. Во-первых, у меня закончились деньги. И я рассчитываю, что мы с тобой неплохо заработаем, продав Патрику то, что откопаем. А, во-вторых, мне, как и тебе, нужны патроны и оружие. Не хочу быть голой. Клара потрясла незаряженными кольтами в кобурах. Я их, кстати, в подобном бункере нашла. Все, я спать. Нам с рассветом нужно большую территорию прочесать. Клара залпом допила банку пива, вытащила из сумки зубную щетку и удалилась за фургон. А через пару минут клетка зашаталась и хлопнула дверь. Я еще немного посидел у костра и все-таки соорудил одну бомбочку. Первым делом использовал эссенцию, разогрев его и разбавив живинкой. Единственное, что у меня с собой на спирту было, буквально несколько капель, чтобы сахарок превратился в сироп. Потом извлек из походного оборудования несколько коробков спичек. Одолжил один и пока сироп густел, распотрошил полкоробка, собрав серу со спичек. Все это дело растолок и добавил капельку воды, намешал рыжеватую кашицу и в ней замочил фитиль, для которого использовал кусочек бинта из старой аптечки. Сначала расплил, а потом сделал что-то типа косички. Фитиля сделал 2, чтобы с утра проверить, как быстро он будет гореть, и будет ли вообще это делать. Оставил все сушиться и тоже пошел спать, забравшись в клетку. Решили, что обойдемся без часовых. Мелких гадов на поляне, где мы остановились, видно не было, средние не пролезут через раму, а крупных и так услышим. Плюс, была надежда на Шакраса, что он здесь все уже пометил. И, похоже, она оправдалась, потому что утром мы проснулись. Точка. Проснулись. И не в желудке у какого-нибудь сердцееда. Хопс принялась за завтрак, а я довел до ума свою самодельную гранату. Сам сироп из эссенции вся еще был тягучим и податливым. Я сделал в нем отверстие, засыпал внутрь еще немного серы, воткнул фитиль и сдавил под форму спичечного коробка. Второй фитиль проверил, все работало и давало мне примерно 3 секунды. Коробок получился вполне увесистым, полетит далеко. С удовольствием бы его проверил, но пока пришлось ограничиваться обещаниями из наставления. Обещали, что подобная порция легко проломит кирпичную стену. «Готов?» – спросила Клара, спрятав все лишние вещи в машину. «Да», – ответил я, глядя на серое рассветное небо. Я прикинула несколько участков, исходя из расположения прошлых находок. К сожалению, четкой системы я не обнаружила, но с большой долей вероятности в радиусе ближайших 10 километров мы найдем как минимум один бункер. Клара выставила вперед руки, показав границы леса, которые нужно было прочесать. Выдвинулись. Я с Ругером в руках, а Хопс с верной лопатой, и еще у нее на поясе появилась мачете. Прошли участок, разделяющий нашу парковку с первыми деревьями, и вошли под тень деревьев. Я вертел головой, сканируя округу. Собственные органы чувств, зрение, слух, нюх, были обострены, плюс чувствовалось, что у Шакраса ушки на макушке. Пока никого не было, лес будто бы еще спал. Ночные хищники уже набегались и отдыхали, а дневные только-только просыпались. Листья были влажные от росы, в низинках стоял легкий туман. Пока еще было довольно прохладно, но временная безопасность это компенсировала. Хопс шла прямо за мной, скрипя карандашом в своем блокноте. Рисовала карту, отмечая ориентиры, мимо которых мы прошли. Поваленное дерево, которое я сначала принял за стража Вуду-Вудин. Уж слишком размашисто торчали засохшие корни. Большой камень, на котором сидели две оранжевые жабы. Обычная с виду лиана, которая почему-то втянулась на ветку и сбежала, когда мы подошли. Постепенно воздух нагревался и наполнялся звуками. Появился отчетливый шорох над головой, а когда мы проходили под особо раскидистым деревом, на Хопс упала пара огрызков. Какой-то сладко пахнущий фрукт с желтой мякотью. Потом там мелькнул хвост древолаза. Воздух начал гудеть, мимо пролетело нечто похожее на стрекозу. Правда, размером с пивную банку, и шумело оно как вертолет на радиоуправлении. Я застыл, пропуская этот пепелац мимо. Хопс шепнула, что можно завалить, штука ценная, но я не стал. Не хотелось шуметь, да и стрекоза точно нас заметила, но никакой агрессии не проявила. Хопс поворчала, но как только из-за дерева вылетело еще с десяток таких, показала большой палец. «А что конкретно мы ищем?» – спросил я, пользуясь временной остановкой. «Бункер, землянка, люки в земле. Над землей они не строили, хотя я один раз нашла скелет в дупле», – ответила Клара. «Но это скорее исключение. Дупло, но не скелет». Ее слова про скелеты подтвердились уже минут через 20. Она же его первая и опознала. Видимо, у археологов на такой взгляд наметан, потому что я в неровном, кривом холмике увидел только неровный кривой холмик с потенциально ядовитой змеей, выползшей погреться к первым лучам солнышка. Над ухом просвистела лопата, и змея перестала нас беспокоить. Я посмотрел на Хопс, выбирая, что добавить во взгляд. Восхищение от меткого и ловкого броска или осуждение, что предупреждать надо. Она виновато пожала плечами и последовала за лопатой. Пара коротких, со знанием дела взмахов, подрезать и откинуть дерн, и перед нами уже лежал скелет в обрывках сгнившей военной формы, остатках броника. Оружие присутствовало, а вот ни черепа, ни каски мы найти не смогли. Я издалека по очертаниям узнал АК-74, но кто-то, и не только время, над ним уже поработал. По ходу дела Хопс прочитала мне еще одну лекцию, объяснив, что на Аркадии есть особый вид насекомых, каразиты, которые нашли эти останки раньше нас. Метров через 300 мы нашли еще один скелет с кучкой испорченного снаряжения, и здесь нас тоже кто-то опередил, лет так на 10. Глядя на остатки пластикового приклада и кожаный ремень без пряжки, я начал сомневаться, что мы вообще найдем что-нибудь ценное. Приключений тех пока не было, кроме червяка, перебитого Кларой, у которого даже эссенции не было, других змей мы пока не встретили. Не долина змей, а надувательство какое-то. Я проверил биомонитор, запас был хороший, но ничего нового не добавилось с момента встречи с сердцеедами. Хотя, возможно, чуть-чуть капнуло, когда я мастерил бомбочку и чувствовал, что Шакрасу интересно. Хоббс была настроена более оптимистично, пообещав, что каразиты не спускаются под землю. Мы дошли до широкого ручья, но перебираться через него не стали. Клара повертелась на месте, поглядывая на компас, и выделила нам новый участок для поисков. И вот там уже все изменилось. Мы и километра не прошли вдоль ручья, как я очень четко ощутил, что за нами наблюдают. Только пока не мог засечь, кто именно. Зелень перед нами пошла плотнее, высоких деревьев, возможно, даже меньше стало, зато всевозможные кусты навырастали, как после дождя. Какие-то огромные лопухи, которыми можно было укрываться вместо одеяла. Распальцеванные пальмовые ветви без самих пальм, на коротких ножках. Клара порывалась прочитать мне очередную лекцию и рассказать о местной флоре, но сейчас было не до того. Аккуратно пробравшись через лопухи, а, по ощущению, как будто мы через десяток простыней прошли, сохнущих на улице, мы вышли на небольшую полянку. И там я уже без всяких лекций узнал знакомое растение – венерина мухоловка. У меня такая жила когда-то на подоконнике, но не прижилась, видать, кормил неправильно. А эту, кажется, вообще перекормили. 1,5 метра в высоту, а зубастые бутоны размером с домашние грили, чтобы сразу прихлопнуть и, видимо, переварить, не зажаривая. 15 хлопушек уже повернулись в нашу сторону, и только одна проигнорировала. Из нее торчал чей-то длинный серый хвост. Мы замерли. Клара попыталась сделать шаг назад, но я ее придержал. Ощущение слежки не исчезло, а только усилилось. Будто те, кто шел за нами, привели нас к нужной точке. «А вот сейчас можно лекцию», – прошептал я, оглядываясь. «Какую?» На тему взаимоотношения венериной мухоловки с остро заточенной лопатой, все так же тихо сказал я. «Ты кого-то чувствуешь?» «Да, сзади идут. Следи, чтобы до нас мухоловка не добралась. Так, если ты в курсе, что она может передвигаться, то зачем стоять?» — спросила Клара, но лопату подняла повыше. «Конечно, в курсе», — хмыкнул я, вспомнив, как близко подоконник был возле моей кровати. «Может, и к лучшему, что цветочек загнулся, но то, что идет сзади, страшнее. Одолжи на секундочку мачете». Мы встали спина к спине, и я быстро, стараясь не углубляться в дебри, посрубал ближайшие лопухи, создал хоть какой-то обзор и взялся за винтовку. Повел стволом по широкой дуге, пытаясь поймать невидимую в реальности тень. Только чуйка Шакраса, которой я с некоторых пор доверял больше, чем своей, что-то мелькнуло, гибкое и стремительное, пронеслось слева и скрылось в глубине джунглей, свалив в сторону ручья. Тут же промелькнуло справа, где-то на уровне 1,5 метра от земли. Обычным зрением я только успел увидеть, как задрожали листья. Блин, опять две штуки. Не знаю, что я хотел найти в заброшенном бункере, но сейчас у меня сформировались минимальные требования. 2 ствола и магазин, хотя бы на 2 патрона. Биомонитор завибрировал, просигналив, что мы готовы, и я отбросил все лишние мысли. Включил концентрацию, переходя в боевой режим. Нервы на пределе, но не в смысле, что сейчас лопнут, а так, чтобы мозг работал напрямую. Получил информацию от приборов зрения, моментально отработал, внес поправки и передал дальше к пальцу, который тут же потянет спусковой крючок, чтобы на все про все не больше 1 удара сердца. В спину толкнулась Клара, махнув лопатой, и в этот момент я заметил того, кто за нами шел. В небольшом просвете между листьями появилась голова, что-то типа ящерицы. Узкая морда с четко выраженной челюстью и большим количеством острых зубов. Желтые, змеиные глаза с вертикальными зрачками и длинная шея. Ярко выраженные, плотные чешуйки, вместо стандартно гладкой кожи рептилий. Еще и несколько гребней шло от морды вдоль шеи. Что было дальше, я не видел. Были ли там лапы или это все-таки змея, для меня осталась загадкой. Я даже подумать об этом не успел. Мозг, заряженный на скорость реакции, среагировал моментально. И все это я разглядывал уже одновременно с летящей в цель пулей. Когда раздался выстрел, монстр раскрыл пасть и, возможно, зашипел. Но дернуться не успел. Скорее всего, просто не было еще четких рефлексов и ассоциаций с грохотом выстрела. 50 метров. Пуля вошла в чешую чуть правее глаза. Раздался дикий рев, слившийся с рыком Хоббс, которая наяривала цветочек лопатой. Вошла во вкус, садовод-любитель, мне даже отойти пришлось, чтобы меня не зашибли. Но при этом я все время контролировал вторую тень. Чувства Шакраса тоже были на пределе. Ну, может, близко к пределу, где-то на 85%. Я уже на автомате перезарядился и пытался найти просвет, чтобы засечь монстра. Но не мог, тварь ускорилась. Стала метаться, либо почувствовав гибель напарника, либо торопясь захлопнуть ловушку. Пока Венерина мухоловка нас еще держала. Есть контакт, я засек блеск чешуи в 30 метрах от меня, но стрелять не стал. Поздно, либо хвост, либо задняя лапа. Словно зенитная установка начал крутиться на месте, водя стволом по кустам и веткам. И на каждом вираже все больше удивляясь, сколько вокруг нас живности. Точнее, удивляясь, почему я не видел ее раньше. Может и не 85%, а все 90%. Некогда было отвлекаться на биомонитор, но у меня будто второе зрение открылось. Перепуганный древолаз, у которого даже на сморщенной мордочке легко читался вопрос. Нахера я сюда полез, вот я попал. Следом змея, но обычный питон или кто-то из его родственников. Птицы, все уже давно разлетелись, только какой-то падальщик начал кружить над поляной. Еще кто-то, еще что-то, и все они делали вид, что их здесь нет. Прятались от Шакраса и от шустрой ящерицы, будто случайно попали на разборки двух авторитетов. Хотя, может, я преувеличиваю, и это просто Хопс с ее тяпкой всех тут переполошило. Я выстрелил, на опережение, четко успев различить, как разлетаются встреченные на пути листья. Первый, второй, третий, дальше все уже сомкнулось. На мгновение воцарилась тишина, буквально в момент, когда Хопс вдохнула и не успела выдохнуть. И до тонкого слуха Шакраса донесся глухой удар упавшего тела. «Помоги!» — донеслось от Хопс. Я крутанулся, сам еще не успев выдохнуть, все еще задерживал дыхание, и увидел следы работы бешеной мухоловокосилки. Как минимум 8 отрубленных ловушек валялось на земле, включая ту, в которой был хвост. Там до сих пор кто-то ворочался, пытаясь выбраться. Но хуже было другое, появилась еще одна пасть. Что-то типа центрального ствола, отдаленно напоминавшая гибрид вчерашнего слизня и змеиной головы. И эта штука, шевеля толстыми, короткими корневыми щупальцами, приближалась к нам. Она съела мою лопату, обиженно засопела Хопс, отступая ко мне. «Уже можем бежать?» «Секундочку», я вынул коробок с зажигалкой и подпалил фитиль. Метнул бомбочку прямо в пасть мухоловки и дернул Клару. А вот теперь со всех ног. Глава 4. Как таковой взрывной волны не было. Был дикий жар, от которого удивительным образом защитили лопухи, и волна цветочных ошметков, хлюпнувших по нашим спинам. Но больше всего меня удивил тот самый обладатель серого хвоста, пролетевший мимо. Мелкая ящерка с наглой мордой шлепнулась передо мной, встрепенулась, как мокрая собака, и посмотрела на меня с таким видом, будто это я ей был должен. Потом вскинула морду и с гордым видом неспешно удалилась в кусты. «Обалдеть!» — раздался голос Клары, которая пыталась дотянуться за спину и отлепить прилипшую туда пасть мухоловки. «Мы это сделали. Надо пойти эссенции поискать. После твоей хлопушки небось все раскидала. А это кто-то применяет?» — скептически спросил я, представляя, какие там могут быть побочки. «Только в сельском хозяйстве в роли удобрений», — ответила Хопс. «Но в очень низких концентрациях, чтобы росло быстро, но именно то, что было запланировано изначально. Вот тебе и никакого ГМО», пробурчал я себе под нос, а потом перекрутился, чтобы оценить свою спину. «Собирай, а я пойду своих подберу». Перед этим только я оценил последствия взрыва. Мухоловку разметало качественно, будто она проглотила осколочную гранату, а судя по отдельным кускам коры, еще и вспучила изнутри и немного обуглила. А это уже что-то термобарическое. Как бы там ни было, эффект мне понравился, а бомбардиры сразу поднялись в топе интересующих меня геномов. Саму конструкцию нужно будет только доработать, чтобы в кармане где-нибудь само не подорвалось. Клара нашла свою лопату, слегка пожеванную, но при должной сноровке ей еще можно было что-нибудь раскопать. Я принюхался, отделяя кислый капустный запах от мухоловки и оценивая ситуацию. Всех, похоже, разогнали. В ближайшем радиусе ощущался только мой новый серохвостый друг, который явно заинтересовался моими трофеями. Он еще раз на меня пошипел, когда я его обогнал, но благоразумие все же в нем проснулось, и он ретировался. А я подошел к первому трупу, уже окутавшемуся свечением. Все-таки ящерица, или что-то типа китайского дракона с короткими лапками и длинным хвостом. Я подобрал эссенцию и поднес к биомонитору. Обнаружен геном Снекера. Уровень редкости. 8. Средняя цена закупки в генотеках. 4200 аркайнов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Мимикрия, взрывная скорость, расширение диапазона движения в суставах. Риск мутаций кожного покрова, менее 3%. Ограничения по применению, масса реципиента не более 90 кг. Кажется, штука годная. Еще и риск побочек совсем мизерный. Я дошел до второго трупа и забрал второй кристалл. Тоже его проверил, все совпадало, кроме риска побочки. Здесь он был 7%. И если приглядеться, то сахарок был чуть-чуть темнее первого. Подошла Хопс и протянула мне пластиковый коробок, внутри которого лежало 3 зеленых, сморщенных горошинки. «Держи, твоя доля», — Клара увидела, что у меня в руках и сказала. «О, змеены, надо?» «Нет, это твой трофей», — улыбнулась Клара. «Я тоже там кое-что нашла, пошли скорее». «Слушай, а как геномы сочетаются, если поверх одного второго инициировать?» «Примерно так же, как и группы крови. Какие-то можно всем заливать, а какие-то только одного типа. Хочешь змееныша, или как там его, Снекера подсадить?» Описание звучит интересно, хоть и не все понятно, как работать будет. Я пожал плечами, хотя Клара так втопила вперед, что точно не видела моих жестов. «Если у тебя шитау, то, скорее всего, просто зря сахарок потратишь. Может, траванешься слегка. Ну, будет типа как простуда, жар, головокружение. На самом деле, тебе лучше со своим доктором поговорить. Даже если геном редкий, то какие-то гипотезы потом выстроить можно». А меж тем мы пришли. Хопс резко остановилась перед небольшим ручейком и ткнула вниз по течению. Мол, смотри, что я нашла. Это был вход в нору. Ручеек раздваивался, одна половина текла дальше, а вторая заливалась в круглое темное отверстие в совсем небольшом холмике. 3 метра в высоту, ровные круглые края, а с учетом ручья это даже больше походило на трубу, чем на нору. На входе мельтешили какие-то безвредные мотыльки и больше в округе пока никого не было. «Мы нашли бункер», — торжественно заявила Хопс. «Я, честно говоря, себе иначе представлял заброшенные военные бункеры», — кивнул я, всматриваясь в темный провал. «Их обычно иначе строят». «Так, я не говорила, что они сами строили, и развалины древних использовали и норы монстров. А монстры потом обратно себе эти норы не забирали?» «Нет, они только вымерших использовали, а если и были какие-то случаи, то науке о них неизвестно». «Пошли, это точно не нора». Мы разогнали мотыльков, круживших у входа, и заглянули вниз. Судя по крупным каменным ступенькам, которые уже начал подмывать ручеек, это точно была не нора. Хопс достала 2 химических палочки света, сломала одну, а вторую отдала мне. Темновато там, моего, даже нового, зрения не хватало. Ловушек здесь уже быть не должно, но у меня глаз лучше наметан, так что я первая. Хопс достала мачете и, подняв разгоревшуюся палочку повыше, спустилась на первую ступеньку. Я пошел следом. Не знаю, как насчет ловушек, но следы от пуль на стенах я заметил первым. Как на ступеньках, так и на каменной арке над нами. Стреляли изнутри, и чем глубже мы спускались, тем больше было следов. В ручейке начали блестеть смятые пули, но сам поток воды постепенно ослабевал. А на пятой ступеньке вода скатилась в уголок, а потом и вовсе ушла в землю. Воздуха внутри было мало, он еще и пах довольно странно. Вроде бы затхлостью и плесенью, но одновременно чем-то пряным. Когда мы спустились метров на 8, ступени закончились, открылся длинный коридор с уже знакомым тамбуром. Остатками тамбура, здесь его тоже сломали, но подход явно отличался. Не просто дыра, а явный разбор по частям для последующего использования. Нашлись как более-менее аккуратные следы от топора, так и сколы от лома. Сразу за тамбуром обнаружилось странное. Под ногами начало звенеть, весь пол был завален стреляными гильзами. Нашими, в смысле советскими 7,62 с характерной выступающей закраиной. Поливали здесь знатно, такое ощущение, что здесь кто-то от души оторвался с пулеметом. Я прошел обратно по коридору, осматривая стены. Следы от пуль были, но совершенно не бились с количеством гильз. Похоже, то, куда так упорно лупили местные жители, приняло все в себя и спокойно ушло. Ну либо мы найдем его тело дальше. Меня позвала Клара, типа что ты там бродишь, все самое интересное впереди. Когда я подошел, Она уже стояла у первых дверных проемов, высоких, но довольно узких, что давало простор для домыслов, что за жирафы это построили. Слева нашлась комнатка, которую раньше использовали как кухню. Круглый каменный очаг, ржавая тренога с котелком, в котором очень давно развилась собственная жизнь. Развилась и прошла все стадии цивилизации, вплоть до обращения в прах. В углу валялся мусор, консервные банки, обертки от сухпайков, а сверху уже разнообразные кости и перья. Покопавшись в куче, наверняка можно было проследить, как менялось местное меню по мере расхода припасов. В потолке нашлась дыра, похоже, сначала стреляли, а потом уже дорабатывали ломом. Сейчас в ней уже росли молоденькие корешки, но когда-то это, должно быть, заменяло дымоход. Ложки и тарелки валялись у стены и были вырезаны из дерева. В правом проеме нашлась спальня. Четыре добротных лежанки, собранные из толстых прутьев и присыпанные тем, что осталось от листвы, служившей постелью. Нашлось два старых военных рюкзака, но забиты они были небольшими самородками, которые я не смог определить. Хопс их вообще проигнорировала, лишь скривилась, будто это очередной мусор. Дальше снова пошел коридор, а на стенах появились первые признаки. Не знаю, может, безумие, а, может, знакомство с Аркадией. По левой стене были только черточки, четыре вертикальных и пятая поперек. Я насчитал больше трех десятков таких ровных пятерок, а потом они шли уже в разнобой. Возможно, тот, кто вел этот календарь, либо пропускал дни, либо уже плохо соображал, что делает, и черкал как придется, психуя и вымещая свою злость на стенах. А на другой стене уже шла конкретная такая наскальная живопись. Неумелые, будто детской рукой, рисунки изображали сцены из жизни пришлых. И в основном это была охота на монстров. Маленький человечек с оружием, судя по габаритам, с пулеметом сражался в основном со змеями. Причем от картинки к картинке, человечек уменьшался, а змея росла в размерах. И, похоже, змея была одна и та же. Ей везде пририсовывали квадратик на лбу. «О, смотри», — сказала Клара, высвечивая соседнюю часть стены. «Похоже, у них были РПГ. А вот здесь, похоже на могилки, я нашел три нарисованных надгробия и рядом, на предполагаемом месте четвертого, выбитый в камне кулак с поднятым средним пальцем. И их осталось двое», — прошептал я, всплывшую в памяти считалочку про негритят. Но Клара меня услышала и подхватила. Он пошел, повесился и никого не стало. «Только не говори, что они все патроны отстреляли», — спросил я, догоняя Хопс, которая уже заглянула в следующую комнату. «Не пойму, не вижу пока деталей. Он здесь забаррикадировался», — ответила Клара. «Помоги, руку больно». Клара потеснилась, пропустив меня к и так узкому проему, а сейчас заваленным всем тем, что отломали от тамбура. Еще и ящиками от боеприпасов заложили, набив их, к сожалению, камнями, а не патронами. Я закинул в узкую бойницу светящуюся палочку и разглядел у дальней стенки скелет в лохмотьях, сидящий на деревянном троне из ящиков. Взял у Клары второй светильник и начал осматривать баррикады. Факи этот тип уже рисовал, с него станется и проход заминировать.